Продолжаю изображать учебное пособие. Черт, неловко, неимоверно. Заметив горячее желание проводницы, Светлана передает ей медицинский тампон. Девочка нежно и сосредоточенно, осторожными и короткими мазками наносит лекарственную мазь. Опять мелькнула аура. Все, наконец, заплата на бок поставлена, можно идти. Используя полосы ткани в качестве винтов, ребятишки старательно осваивают перевязки. Господь всемогущий, только бы им этого не пришлось делать по-настоящему. Ведь дети, просто дети. По-моему, эта мысль написана и на лице командира, стоящего поодаль. Подхожу. Командир, можно вопрос? Да, сержант. Сергей, кто набирал добровольцев для отряда? Неужели не было кандидатов постарше? Заметно сдерживая внутреннюю душевную боль, командир отвечает. Не было, сержант. Тебе лучше спросить об этом Олега. Набирал он? Нет, но он хорошо знает того человека. Как раз подходит Олег. Повторяю вопрос. Да, сержант, ты прав. Они еще совсем дети. Но практически все патриоты России старшего возраста уничтожены империей. Громадное количество людей согласны на все, лишь бы им самим было хорошо. И только среди молодежи еще можно найти тех, для кого слово «Родина» — не пустой звук. Ты думаешь, я не переживаю за них? Думаешь, мне будет легко вести их в бой, на смерть? Олег, я тебя не обвиняю. Но неужели нет никого постарше, более подготовленных? Ты видел своих сверстников, сержант? Им что-то надо, кроме того, что дает империя. Про своих я молчу. ТИБ держит нас, помнящих Россию, на особом контроле. Просто чудо, что мы с Петром оказались здесь, а не на суде. Тоже и Светлана. Она едва избежала ареста в больнице технозоны. А кто вас собрал, Олег? Сержант, это особые люди. Основа движения резистанса. Они ищут и спасают патриотов, организуют подполье, плетут сеть, в которой когда-нибудь увязнет проклятая империя. Извини, больше про них ничего не могу сказать. За наших бойцов, мы для того и учим их сейчас, чтобы им легче пришлось потом. Время боев еще не настало, но готовиться к ним пришло. Не пытайся судить сразу, сержант. Ты опытный солдат, но в Риджистансе новичок. Подойди и спроси, я всегда постараюсь дать ответ. Спасибо, Олег. Тогда такой вопрос. Обязательно ли заострять внимание обучаемых на моей скромной персоне? Сержант, а кто еще может быть героем и образцом в их глазах? У тебя на счету 5 опаснейших врагов. За тобой охотятся, назначена награда. Знаешь, как тебя зовут наши бойцы? Волк Резистанса. Ты живой пример для воспитания патриотов. Олег, но есть же правила секретности. Сержант, ты знаешь, как ведется дознание? Если КИБ или полиция возьмет хоть кого-нибудь, там скрыть ничего невозможно, ни большое, ни малое. Нам останется только дать последний бой. Но это не значит, что мы должны прекратить обучать патриотов. И не думаю, что тебе повредит огласка того, что и так всем известно. Да, логичные доводы. Как-то не смотрел на положение вещей с этой точки зрения. Кстати, сержант, мы прикинули, что можно уплотнить в складах, куда перегрузить. В общем, думаем делать тир. Поможешь? Конечно, Олег. Вот и отлично. Мы с Петром из охраны техно сами нечасто стреляли. Про боевое оружие вообще молчу. Потренируем эту группу до прихода следующей. Начнем дело. Открыто и дружелюбно улыбнувшись, зам кивает в сторону переделанного под жилье склада, куда заходят со священником обучаемые. Пойдем, послушаем отца Вениамина. Сергей. Да, Олег, пойдем. Проповедь. Дружное исполнение русских народных песен этого мира, совершенно мне незнакомых. У священника, оказывается, прекрасный звучный баритон. И вроде все нормально, вопросы разрешились, но вот неуловимо мелькнувшее во время диалога с Олегом выражение горькой усмешки на лице командира не дает покоя. Перед ужином навстречу попадается уже переодевшаяся в гражданское проводница. Слово, другое. Уже 10 минут длится беседа. Натали, тебе не пора идти? Смотри, домой уже в темноте доберешься. Я быстро, сержант. Ну, конечно, не так быстро, как бегаешь ты. Жаль, что мне завтра на работу. Так хочется отзаниматься полный срок. Группу назад ты поведешь? Конечно. Послезавтра прибегу с утра. До вечера уже будем в туристическом центре. Девочка стоит, улыбается. Не хочет уходить. Увидев нас, подходит Олег. Соратница, ты почему еще здесь? Соратник, Олег, я... Олег с улыбкой изображает легкое недовольство. Дисциплина и точное исполнение приказов — вот черты бойца резистанса. Понимаю, соратница, что тебе с нами лучше, и не хочется уходить одной, но есть такое слово «надо». Я поняла, соратник Олег. Соратник сержант. Слушай, соратник Олег. Пожалуйста, проводи нашу славную разведчицу. Она заслужила. До ужина еще час. Рассчитывай на это время. От гадюка хитрая. На что он намекает? Но мысли о воспитании зама вылетают из головы, как только увидел счастливые и блестящие глаза Натали. Хорошо. Вперед, разведчица. Действительно. Хоть так девчушку домой отправлю. Быстро спускаемся со склона. Выходим на тропу, задаю щадящий темп бега. Натали не отстает, ровно дышит, на сосредоточенном личике иногда мелькает улыбка. Учитывая, что я один буду возвращаться быстрее, отмеряю на проводы 35 минут. Отслеживаю ползущую минутную стрелку. Привал, Ната. Девушка уже не падает на траву, сдерживает себя, стоит, глубоко дышит. Дальше ты уже одна, разведчица. Хорошо, сержант. Подходит, тихонько проводит по боку. Не болит? Нет, все нормально. Ну, беги, беги уже, Натали. Нежный взгляд. Меня порывисто обнимают и неловко целуют. Сквозь одежду чувствую тонкое горячее тело. Объятия размыкаются. Счастливая улыбка. Разведчица срывается с места. Худенькая фигурка быстро скрывается в зарослях. Убежала. Встаю столбом. Черт! Первая любовь юной девушки. Успел разглядеть яркую ауру. Герой идиотский. И что теперь делать? В совершеннейшем расстройстве чувств перематываю портянки, бегу назад. Как быть? Что хорошего могу дать девочке, если вокруг меня всегда смерть, и я приношу только горе любящим людям? Нет, Придет забирать группу, надо будет поговорить серьезно. Нельзя больше делать несчастными женщин. Добегаю до соснового бора, перехожу на шаг, сообщаю пароль.